Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Заклятые друзья. Книга первая. Академия. Пролог. Сверкнула ветвистая молния на мгновение, озарив темные грозовые тучи, что заволокли все небо от горизонта до горизонта. Ударивший следом гром пронесся над землей многоголосыми раскатами и постепенно затих, оставив после себя тонкие завывания разгулявшегося ветра и глухой шелест дождя. Природа буйствовала, все живое поспешно спряталось в укрытиях, из которых с трепетом можно было наблюдать за яростью бури. Однако, нашлись и такие, кто не обращал на стихию ровно никакого внимания. Например, архимаг Дариус, проводивший важнейший опыт в своей лаборатории, расположенной в подвале старого замка неподалеку от столицы королевства Уралос, древнего города Шам. Кавиди. Дариус закинул в кипящий котел последнюю щепотку зеленого порошка из глиняной чашки. Кавиди. Деревянная дверь лаборатории со скрипом приоткрылась, и из-за нее показалась взлохмаченная голова 15-летнего мальчишки. «Да, господин архимаг», — пискнул он, — «неси порошок шизонепит и многонадрезной в мелком помоле». «Живо». Мальчишка исчез за дверью и объявился через пару минут, неся в руках глиняный горшочек, точь-в-точь такой же, как и тот, что держал в руках седовласый и седобородый архимаг. «Долго ходишь», — нахмурился Дариус, не обращая более внимания на мальчишку, который уже второй год прислуживал ему во время некоторых магических ритуалов. Архимаг вскрыл запечатанный горшочек, зачерпнул целую пригоршню порошка и кинул в котел. «Армаа абрэлалану». Дариус протянул к котлу руки, собираясь дополнительно влить в кипящее варево порцию магической энергии, маны, и замер. Цвет варева изменился на коричневый, чего не должно было быть. Что-то пошло не так, но что, и из-за чего, непонятно. Дариус замер, раздумывая над образовавшейся проблемой. Между тем варево внезапно перестало кипеть, и на его поверхности стремительно начал надуваться пузырь. Секунда, и он лопнул, выплеснув наружу почти все содержимое котла. Архимаг, успевший вовремя прикрыться защитным коконом, а потому сохранивший чистоту своей серой лабораторной мантии, хмуро оглядел лабораторию. «Мда, без генеральной уборки теперь не обойтись», – пробормотал он. Его пытливый ум тщательно анализировал все действия, которые он совершил в процессе ритуала. Ошибок быть не могло, разве что. Дариус скользнул глазами по полу, нашел горшок, который случайно выронил при взрыве варева, поднял его и заглянул внутрь. «Кавиди». Дверь лаборатории вновь приоткрылась. «Иди сюда». Юный помощник ступил в лаборатории, с ужасом пробежал взглядом по беспорядку и с видом побитой собаки подошел к Дариусу. «Звали, господин архимаг, это что?» Дариус сунул горшок ему под нос. «Только не говори, что это шизонепита». Кавиди словно уменьшился в размерах. «Я, заикаясь, начал он. «Говори», — прогремел архимаг над его головой. «Наш конюх в последний месяц курит дурманищую траву», собравшись с духом, скороговоркой выпалил Кавиди. «Это я ему ее продавал, а он говорил, что она его вставляет. Причем здесь дурманищая трава? Причем тут конюх?» — вскричал Дариус. «Господин архимаг, дослушайте», — рухнул на колени Кавиди. «Вы сейчас все поймете». Архимаг несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь обрести равновесие духа. «Говори», — процедил он. Когда он первый раз спросил, есть ли у меня выходы на продавцов дурманищей травы, я по глупости сказал, что есть. Он заказал порцию. Предоплату сразу дал, а у меня выходов на самом деле не было, чуть не плача начал помощник архимага. Я целую ночь не спал, искал выход, и не нашел, и я дал ему молотой сушеной петрушки, она ему понравилась. Он заказал еще, потом еще. Конюх курил сушеную петрушку вместо дурманищей травы, удивился Дариус, и был доволен. «Истинно так, господин архимаг», подтвердил Кавиди. «Уже месяц курит, потом с дикими глазами по конюшне бегает и говорит всем, что ему очень хорошо». «Постой-ка», Дариус начал догадываться, что именно он забросил в котел вместо нужного ингредиента. «Ты и мне эту петрушку подсунул?» «Да, господин архимаг», с короткой заминкой признал его юный помощник. «Горшок с шизонепитой я случайно разбил на прошлой неделе и сразу заказал новую партию. Завтра она должна прийти». «Простите, господин архимаг», Кавидий на коленях пополз к Дариусу. «Я не знал, что вы будете колдовать, и она вам понадобится. Шизонепита требуется раз в год, и я надеялся, что мой огрех с разбитым горшком удастся скрыть. Я виноват и в том, что когда вы ее велели нести, я не сознался сразу. простите. Архимаг задумчиво смотрел на юного помощника, с дедом которого дружил почитай вот уже лет 50, и думал, как бы он поступил на месте конюха. Это надо же так, месяц курить вместо дурмана петрушку. Если узнает, ковидию точно не жить. Ты хоть знаешь, к каким последствиям привела твоя петрушка? Архимаг окончательно успокоился, и теперь пытался предугадать последствия сорвавшегося опыта. Нет, всхлипнул ковидий, в наш мир откроется окно, ведущее в тонкие слои другого мира. К счастью, ману я не спел влить, так что это будет мир с минимальными токами магической энергии. Ковидий вскинул голову. Это страшно, наш мир погибнет. Архимаг направился к выходу. Нет, не погибнет. Скорее всего, в наш мир проникнет несколько душ, или духов, неважно. Если не найдут слабых тел, а они скорее всего их не найдут, то бесследно сгинут. Перед самым выходом Дариус остановился. Приберись здесь и подготовь все для завтрашнего опыта. Шизанепиту точно завтра доставит? Да, господин Архимаг, точно. Вскочил на ноги обрадованный ковидий. Дариус не стал его даже наказывать. Все сделаю. Впредь не вздумай больше выкидывать подобные фортели, предупредил Дариус. А то и дед не поможет. Выкину. Понял. Понял, провесил голову ковидий. Прежде, чем исчезнуть за дверью, Дариус обронил еще одну фразу. И прекращай продавать петрушку конюху. Скажи, что лично я запретил. Понял, господин Архимаг. Глава первая. Дмитрий Устюгов. Что дернуло меня заговорить с этим американцем? Ведь знал, что ничего хорошего из не выйдет. Отпуск, Греция, Ионическое море, вечер, бар, все было отлично. И этот вечер тоже был должен стать таковым. Эх, я перевел взгляд на рослого блондина, вот уже 3 минуты с победоносным видом сотрясавшего воздух передо мной. Вот он, этот Янки. Обучаюсь в Гарварде. Блондин смерил меня высокомерным взглядом. Не станешь же ты отрицать, что старейшее высшее учебное заведение США, давшее миру 8 президентов США, является величайшим учебным заведением в мире. По версии Тимес Хикхер Едуцатион, надеюсь, тебе что-то говорят эти слова, Гарвард регулярно занимает первые места. В то же время ведущий университет твоей страны болтается в рейтинге знаешь где? Во 2-й сотне. Это в лучшем случае. Я чувствовал, что распирающая меня злость вот-вот вырвется наружу. Заносчивый ублюдок. Ну почему я встретил именно тебя? Здесь, в далекой от США Греции. Ты зачем сюда приперся? Димон, ты только спокойнее, попросил меня Леха, которого слова напыщенного Янки нисколько не зацепили. Скорее наоборот, ему было забавно. Вон, как лыбится. Разумеется, он же родом из Беларуси. Чего ему переживать, если не об его страну ноги вытирали? Я спокоен, сквозь зубы прошипел я в ответ. Ударить наглого Янки, будет драка, нас всех выведут из бара, и в глазах окружающих я буду проигравшим, поскольку не нашел никаких аргументов на обидные слова. Мой Санкт-Петербургский государственный университет в том рейтинге еще ниже, кажется. Я нашел аргументы, хотя он основан за 50 лет до того, как твоя страна перестала быть английской колонией и приобрела независимость. Я даже знаю, почему такая ситуация. Почему? Торжествующая улыбка на лице Янки померкла. Чувствует неладное, гад. Потому, что рейтинги составляют англосаксонские агентства. Разумеется, они ставят ваши университеты выше наших. Я обвел замерший зал победоносным взглядом. Но мы все понимаем, что в российских университетах учат лучше. Посмотри на наших политтехнологов и хакеров. Они сделали так, что у вас был выбран Трамп. Трамп – человек, который положил начало конца вашей восхваляемой американской исключительности. Американец оскалился. Что, не нравится? Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств вмешательства. Начал Янки, но я его перебил. Конечно, не нашел. Наши хакеры и спецслужбы удалили все следы за собой. В общем, специалисты у вас все посредственные и держатся во всяких рейтингах на первых местах только потому, что эти рейтинги делают их же дружки. Да ты, я, а ты, слово за слово. Ситуация накалялась. К американцу подошли его дружки, встав по бокам от него. 5 человек, все как на подбор высокие, с надменными мордами, холеные, в модных шмотках. Мда, численный перевес на стороне потенциального противника. Нас 2, их 6. При переходе конфликта в горячую фазу нам гарантированно настучат. Проиграем, в общем. Но, понимая это, я, тем не менее, пойти на попятную уже не мог. Положение спас Леха. Парни, закричал он, и, оттеснив нас в стороны, встал между нами с самым решительным видом. Я знаю, Как разрешить возникший спор? Американец, не спуская с меня глаз, отступил на шаг. Я тоже. Как? Полюбопытствовал один из янки. Виски. Леха подскочил к барной стойке, что-то прошептал бармену и всего через несколько секунд с грохотом поставил две литровых бутылки 12-летнего Максаллан на ближайший столик. Наличие за столиком молодой пары его нисколько не смутило. Сегодня тут проходил турнир на скоростное выпивание сего благородного напитка. Громогласно возвестил Леха на весь бар. Я тоже предлагаю устроить турнир, но не на скорость, а на количество. Тот, кто выпьет больше виски, тот и победил. Проигравший соглашается со всеми доводами победителя, приносит ему свои извинения и оплачивает счет победителя и его спутников. Я с сомнением покосился на бутылки с сине-белыми этикетками. Черт, ну Леха, ну удружил. Американец больше меня килограммов на 20, и мне придется очень постараться, чтобы его перепить. Есть сильное подозрение, что я свалюсь под стол в процессе соревнования, не успев выслушать извинения янки. Ну, или принести их янки. Между тем, у меня были совершенно иные планы на этот вечер. Глянув на американца, я понял, что его одолевают те же самые мысли. К сожалению, его спутники тоже поддержали Лехину идею мирного урегулирования. «Давай, Майкл, сделай его. Покажи ему, что Гарвард умеет отдыхать. Майкл, ты лучший. Давай залпом, из горла». Американец посмотрел на друзей и хищно улыбнулся. «Не вопрос», — рявкнул он и повернулся ко мне. «Ты готов на поединок?» «Конечно», — фыркнул я. В глазах американца на мгновение мелькнуло выражение обреченности. Он не мог сам отказаться от соревнования из-за своих дружков, в глазах которых бы упал ниже плинтуса, а потому до последнего надеялся, что не соглашусь я. Но у меня тоже выбора не было из-за Лехи. Кем он будет меня считать, если я откажусь? Красавцы. Потер руки Леха и споро откупорил бутылки. Сейчас организую стаканчики. Не надо. Взмахнул рукой Майкл и высокомерно глянул в мою сторону. Я буду пить из горла. Дурак, подумал я. Однако, почувствовав на себе множество взглядов, среди которых было немало женских, посетителей бара, внимание которых мы привлекли своими криками, обратили взоры в нашу сторону, вслух сказал совершенно иное. «Я тоже. Так быстрее». Обычный для подобных заведений гул усилился многократно. Некоторые посетители даже начали вставать со своих мест и подходить ближе. «Русский победит!» — крикнул кто-то из глубины бара. «Все русские умеют пить». «Не согласился с ним второй голос с другого конца зала. Американец здоровее. Он выиграет. Все. Пути назад нет. Уже точно. Ну, без стаканчиков, так без стаканчиков. Начинаем». Я взял бутылку в руки. Американец тоже. 5, 4. Под одобрительные возгласы зрительного зала начал обратный отсчет Леха. 3. Я глубоко вдохнул. Выдохнул. 2. Подношу горлышко к губам. 1. Начали. Запрокидываю бутылку и начинаю выливать виски в свое горло, стараясь, чтобы оно не задерживалось во рту. Первый десяток судорожных глотков под оглушительные овации. Второй. Одновременно кашусь в сторону американца. Не отстает, зараза. Виски попадает на язык, обжигая его жидким огнем. Терпеть. Уже около половины пути пройдено. Димон. Димон. Вместе с Лехой скандировали десяток человек. Майкл, Майкл, Майкл. Вторила им группа поддержки янки. Горло начинает сводить. Ощущения такие, словно по нему катится лава. С трудом делаю последние глотки и с громким стуком ставлю бутылку на стол. Одновременно с янки. «Ничья», – провозгласил Леха. «Бармен, еще две бутылки. Или кто-то из участников хочет отказаться?» Вопрос Леха явно адресовал американцу, лицо которого было красным, как перезрелый помидор. «Зараза, ты бы лучше сказал, что ничья является хорошим поводом, чтобы мирно разойтись». Американец с надеждой глянул на своих друзей, увидел их разинутые в крике рты, исторгавшие. «Да, Майкл, порви его». И, напустив на себя как можно более бравурный вид, выдавил. Продолжаем. 20 минут спустя, собравшиеся на площади зеваки с интересом наблюдали за тем, как к известному бару, завывая сиренами, подъехали две машины скорой помощи. Взвизгнули тормоза, машины остановились, из них выскочили врачи и скрылись в недрах бара. Вскоре подъехали две полицейские машины. Количество зевак, почувствовавших начало стремительно увеличиваться. К их глубокому сожалению, особых зрелищ не состоялось. Спустя всего 10 минут из бара вынесли пару носилок, быстро погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении, скорее всего, в местную больницу, находившуюся в нескольких кварталах. За каретами скорой помощи уехали полицейские, забрав с собой нескольких молодых людей, явно иностранцев. Двинувшиеся было в бар зеваки нашли его двери запертыми. Зеваки начали разбредаться. Один из них откололся от общей массы, воровато осмотрелся по сторонам и тихо нырнул в один из узких закоулков. Там, как он знал, был расположен черный выход из бара. Ему повезло. «Привет, Кориакос!» — воскликнул он при виде пузатого чернявого мужичка, торопливо запиравшего дверь. «Чего бар так рано закрыл?» Кориакос вздрогнул, но не обернулся, узнав говорившего по голосу. «И мое приветствие, Агриппи!» — вздохнул он, поворачивая ключ на последний оборот. Лишь после этого он развернулся и направился к выходу из закоулка. «Кориакос, ты куда? Не хочешь рассказать, что произошло? Все равно об этом завтра будет говорить весь город. Причем будут выдвигать разные версии, включая ту, что это ты отравил гостей заведения своей стряпней. Так что лучше расскажи мне свою версию и клянусь, завтра ее услышат все». Кориакос остановился, подумал, затем горестно вздохнул. «Ты прав, мои гости отравились», — выдал он. «Что?» — воскликнул удивленный Агриппи. «Стряпней? Нет, спиртным. Я взял дорогое виски через своих знакомых по цене вдвое дешевле рыночной, а оно оказалось отравой. Умерло два человека». С этими словами Кориакос вновь горестно вздохнул. «Да ну!» — покачал головой Агриппи. «Это точно, точно. Ох, если бы они выпили не так много, то отделались бы плохим самочувствием утром». Кориакос поджал губы. «Возможно, до больницы дошло бы с легким отравлением, которое списали бы на что-то другое. Так зачем они так много пили?» — решил спросить Агриппи. «Зачем? Скорее, почему?» «Потому, что встретились русские и американец. У них же соревнование целое, которому уже не один десяток лет. Кто кого называется?» Кориакос понемногу начал распаляться, виня во всех своих будущих бедах не себя, а потерпевших, оказавшихся, по его разумению, на редкость глупыми. Кто первым в космос полетит, кто первый на Луну высадится, кто больше нефтяных полей в Сирии захватит, кто кого больше в воздухе перехватит, кто на чьи выборы больше повлияет, или кто газовую трубу длиннее построит. Они между собой грызутся, а все остальные страдают. И эти два студента тоже решили продолжить традицию. Идиоты. В итоге оба, дружно, отправились в небесную канцелярию, а я буду страдать из-за их глупого спора. Грек воздел руки к небу. «Боже, за что ты мне не спаслал такое наказание? Зачем ты их свел именно в моем баре?» Дмитрий Устюгов. «Нечем дышать, тяжело, болит голова, воздух, нужен воздух». Судорожно открыв рот, пытаясь вдохнуть, но ничего не выходит. С огромным трудом открываю глаза. Тьма, вокруг кромешная тьма, и что-то давит сверху. В панике вскидываю руки и сбрасываю с себя какую-то невероятно тяжелую шкуру, которой был укрыт чуть ли не весь. Оглядываюсь по сторонам, и первый же вопрос, посетивший мою голову, был таким: где я? Справа крутые горы, снежные шапки которых прячутся в облаках, слева ровная зеленая долина с лесным массивом на горизонте. Передо мной дорога. Эу-у-у. Раздавшийся за спиной стон заставляет меня обернуться. Это что за чертовщина? Карета. На грунтовой дороге стояла самая настоящая карета, со сломанным колесом, с пустой упряжью и тремя телами около распахнутой дверцы. Телами? С ужасом прошептал я, с трудом поднявшись на ноги, ковыляю к ним. Не доходя несколько шагов, чувствую приступ дурноты. Одно из тел обезглавлено. Голова с выпученными глазами валяется в трех шагах. С трудом сдержав рвотный позыв, перевожу взгляд на второе тело. Целое, если не считать двух украшений в виде стрел, пронзивших его насквозь в районе груди. Черт, эу-у-у-у, вновь раздается стон. Третий человек жив. Бросаюсь к нему, с усилием приподнимаю обод сломанного колеса, под которым оказались обе ноги пострадавшего, и двигаю его в сторону. «Парень, ты как?» Собственные слова, стоило им вылететь изо рта, заставили меня охнуть. Это определенно не был русский язык, и не английский, совершенно незнакомый, но при этом я прекрасно его понимал. «Чертовщина!» — пробормотал я и только тут догадался посмотреть на свое одеяние. Коричневые бесформенные штаны, невнятные сапоги, больше напоминающие кожаные калоши с высоким берцем, грубая серая рубаха и руки не мои, как и все остальное тело. Мелькает мысль о том, что морду лица я в зеркале тоже вряд ли признаю. Это что же случилось? Почувствовав в ногах предательскую слабость, я опустился на травку, что росла на обочине. Что я помню? Бар, ссора с американцем, первая бутылка виски, затем начало второй. На этом мои воспоминания закончились. Вновь застонал парень и открыл глаза. Я, продолжая думать о своем, пригляделся к нему. Светловолосый, лет 25, с грубыми чертами лица и картофелеобразным носом, он был одет почти точно так же, как я. Стоп, может, он мне подскажет, что тут происходит. С этой мыслью я бросился к нему и помог присесть. «Товарищ, вы знаете, где я нахожусь?» Взгляд парня сфокусировался на мне. «Ты кто?» — облизнув губы, пролепетал он. «Я Димон». В глазах парня мелькнуло удивление. «Не понимает, что ли?» «Ну, это, имя у меня Димон. Друзья так зовут». «Понял, я из России». «Понял, понял». Парень как-то странно на меня посмотрел и сделал попытку отодвинуться. Несмотря на свое состояние звезда в шоке, я заметил его смятение, однако не стал расспрашивать. Спросил другое. «А тебя как зовут?» «Майкл». Последовавший ответ заставил меня нахмуриться. Именно так звали моего соперника-американца. Может, и его в чужое тело забросило? «Не узнаешь меня, Янки?» «Нет», американец затравленно огляделся по сторонам, увидел трупы и заметно побледнел. «Мистер, учтите, если вы меня убьете, то у вас будут проблемы с самым могущественным государством этого мира, с Америкой». «Да, да, я знаю», вздохнул я. «Ты лучше на себя посмотри, на ноги, на руки, рожу ощупай, много интересного увидишь». Американец медленно перевел взгляд с меня на свои ноги, потом на руки, заметно вздрогнул и потянулся к лицу. «Молодец, точно следует моим советам». «А», взревел Майкл через секунду, рывком поднялся и заметался около кареты, забыв про свои больные ноги. «Помогите, спасите». Я дождался, пока у Майкла прошел первый приступ истерики, а затем спокойно обратился к нему. «Ты идиот, чего орешь? От кого тебя спасать?» Вопрос пришлось повторить еще несколько раз, поскольку Янки как будто не слышал меня, продолжая бегать, смотреть на себя и орать, как будто его священные ядра зажало мышеловкой. Наконец, мне удалось таки докричаться до него. Он остановился и с нездоровым интересом уставился на меня. «Ты, я, ты». Мне стало вдруг неуютно. «Ну, чего хочешь сказать? Это все ты. Ты и твое правительство организовали мое похищение и перенос сознания в чужое тело. Говори, зачем это вам понадобилось?» Американец словно выплевывал свои слова обвинения, приближаясь ко мне со сжатыми кулаками и вытаращенными глазами. «Нет, этого не может быть. Это сон. Это не может быть правдой». Я отступил к ближайшему трупу, около которого еще несколько минут назад заприметил кинжал. Наклонившись, подобрал его с земли и сделал шаг к Майклу. Тот сразу остановился. «Эй, ты чего?» – настороженно спросил он. Истерики и злости как не бывало. «Майкл, я подозреваю, что я сплю», – пояснил я. «Мы с тобой спим, рядом, на соседних койках, в больнице, с алкогольной интоксикацией. Давай я тебя ткну этим ножом, ты проснешься и разбудишь меня?» «Не согласился Майкл и попятился. «Не надо меня ножом тыкать, давай лучше я тебя ткну». С таким сюжетным поворотом не согласился уже я. Боязно мне как-то. В конце концов, кинжал у меня, значит и тыкать им тоже мне. Эту мысль я высказал вслух. Надо признать, Майкл соображал быстро, мгновенно предложив ущипнуть самого себя. А он себя, дескать, всегда так проверяют, когда нет уверенности, спишь или нет. На том и сошлись. «Ай, больно», — поморщился я, ущипнув себя за ляжку как можно сильнее. «Выходит, все-таки не сплю». У Майкла результат был тот же. «Слушай, Майкл, мы не спим, уж больно тут все реально». «Тогда где мы?» Американец подошел к обезглавленному трупу и коснулся его ногой. Брезгливо поморщился, подошел ко второму и пощупал у него пульс, вызвав у меня удивление. «Зачем он это делает? Ясно же, что мертвые». Следующие слова Майкла объяснили его поведение. «Тела вроде настоящие, значит это не розыгрыш». «Естественно не розыгрыш», — фыркнул я. «Мертвых подделать можно, но перенести наше сознание в чужие тела невозможно. Точно тебе говорю». Майкл, подумав, согласился. Мы уселись на траву и некоторое время сидели молча. «Воспоминания», — неожиданно выдал Майкл и повернул голову в мою сторону. «Кажется, я что-то помню, и это что-то не касается меня». «В смысле, это не мои воспоминания?» «Да, и чьи же?» «Его», — стукнул кулаком по груди Майкл. «Его, Содира Смелла, родившегося в захудалой деревеньке, хозяин которой гордо именует себя бароном». При упоминании имени Содира Смелла у меня в мозгах словно кольнуло, и перед глазами поплыли непонятные картинки. Через несколько секунд я понял, что это фрагменты из жизни, причем не из моей. «Кажется, я что-то тоже припоминаю», — пробормотал я, и погрузился в их изучение. К величайшему сожалению, воспоминания оказались довольно скудными и разрозненными, касаясь только основных моментов жизни некоего Гарета Плевакуса, и, к счастью, были вполне достаточны, чтобы я понял, кто он вообще такой. Младший сын вольного барона Груви Плевакуса. Барон имел во владении 3 деревеньки, общей численностью в 120 дворов, дававших ему столь мизерный доход, что он с трудом сводил концы с концами. Наследовал нищее баронство старший сын, Хирус, а другие 2 сына, Гай и Гарет, по достижению совершеннолетнего возраста должны были уйти из дома и попытаться обустроить свою жизнь самостоятельно. Были у барона еще 2 дочки, которых он планировал выгодно выдать замуж. «Что?» — резко воскликнул Майкл. «Мы с тобой братья, ты про Садира и Гарета?» «Да», — не отвлекаясь от изучения памяти Гарета, подтвердил я. «Двоюродные, моя мать родная сестра твоего отца, угу, и живем мы с тобой в соседних баронствах», — проворчал американец. «Оказывается, Гарет и Садир дружили с самого раннего детства». Я недовольно посмотрел на Майкла. «Ты можешь заткнуться минут на 10, изучая своего Садира молча». Майкл хотел что-то ответить на мое предложение, но в последний момент передумал. Грозно на меня зыркнул и прикрыл глаза. «Так, то лучше. Ну, что там у нас дальше?» На свое 18-летнее Гарет, в сопровождении матери, тети, младшей сестры и двоюродного брата Садира, посетил ежегодную ярмарку в Ширгарде, довольно крупном городе, километрах в 50 от баронств, ну как крупном, с населением в 20 тысяч человек. Глядя на эту ярмарку, вызвавшую у Гарета неподдельный восторг, я хмыкнул и покачал головой. Между накрытыми тентами деревянными повозками, стоявшими на главной площади неровными рядами, сновали тысячи людей, прибывших на мероприятие со всей округи. Равномерный гул перекрывал рев торговцев, с упоением рекламировавших примитивные товары и продукты питания. Периодически кто-то начинал вопить, что его ограбили, и звал стражников. Зазывалы предлагали принять участие в какой-то игре и выиграть легкие деньги. В общем, сумасшедший дом, в котором царила анархия и антисанитария. Однако, главным было совсем другое. В центре площади был расчищен обширный пятак. В центре стоял стол, за которым с кислой миной сидел немолодой мужчина в красной мантии. Гарет знал, что это маг из Академии магии. Академия ежегодно направляла на ярмарку своего представителя в надежде найти одаренных. Правда, последний раз поиск увенчался успехом лет 7 назад, когда повезло какой-то крестьянской семье, 10-летняя дочь которой обладала даром целительницы. С тех пор маг уезжал отсюда с пустыми руками. «Димон, а мы, оказывается, в Академию едем», — вновь вякнул американец. «Мы с тобой одаренные». «Угу», — я спешно досмотрел момент из памяти Гарета, в котором его угораздило подойти к магу. Маг протянул ему какой-то камень, который в руках Гарета засветился зеленым огнем, оповещая всех, что он одаренный. Потом подошел Садир и показал точно такой же результат. Небывалая удача для вольных баронов. Ехали учиться, но не доехали. «У тебя есть воспоминания, что тут произошло?» «Нет», — развел руками Майкл. «Я уже смотрел. Садир потерял сознание сразу после удара по карете». Гарет тоже кивнул я. «Видимо, это их и спасло». «Спасло?» «Нет», — не согласился Майкл. «Они умерли, а мы заселились в их тела. Интересно, а кто тогда в наших телах?» «Сознание Садира и Гарета, может быть, дьявол». Майкл вскочил на ноги и начал расхаживать взад-вперед по дороге. «Мой отпуск заканчивается через неделю. Начнется учеба, и этот троглодит все завалит. Лекции по международному праву, по корпоративному праву, много другое». Схватился за голову. «Он угробит мою жизнь. Надо найти способ быстрее вернуться назад». Я криво усмехнулся. «Вернуться? Как? Еще раз напиться до бессознательного состояния? Авось, назад выбросит. А вдруг нет? Вдруг мы там умерли, и судьба нам подарила еще один шанс, переселив в другой мир? Об этом ты не думал, э?» Впал в ступор Майкл. «Определенно, не думал». «Так», — я поднялся на ноги. «Хватит сидеть, давай попытаемся осмотреться. Вдруг нам придется провести здесь всю оставшуюся жизнь». «Здесь? Мда». Американец до сих пор не вышел из ступора после моих слов. «Да, здесь. Повышаю голос. В этом мире. И если мы хотим выжить, а не закончить свои дни как вот эти двое, то надо не только осмотреться, но еще и освоиться». «Ферштейн, чего? Вижу, с немецким у тебя плохо». «Понятно, спрашиваю». Майкл согласно покачал головой. «Понял. Нам нужно идти в академию. Если память Гарета мне не изменяет, Через неделю там начало вступительных экзаменов и нужно успеть подать документы. Кстати, где они? Вдвоем обследовав карету, обнаружили два пустых сундука и вспоротые ножом сумки. В последних нашли сопроводительные письма, выданные нам, как мы оба помнили, магом. Там же обнаружились грамоты, подтверждающие наш статус баронетов. С едой, как это ни печально, дело обстояло туго. Она вся была в одном из сундуков. Деньги, выданные отцами баронами на дорогу, тоже пропали. После кареты мы приступили к обыску мертвецов, с трудом перебарывая отвращение и рвотные позывы. К моей радости, Янки оказался слабее, его все-таки стошнило. Его скрючившуюся в траве фигуру сотрясли спазмы, сопровождаемые характерными звуками. «Фу-у-у, как мерзко!» – демонстративно поморщился я. «Как некультурно! Извини, у-е-е-е-е-е!» Между спазмами пробормотал Майкл. «Туалета тут нет, слабак!» Презрительно выпятив нижнюю губу, бросил я через плечо и склонился над трупом без головы. «Так, что тут у нас? Еще один кинжал?» «Да, так и есть. Зажат телом, правда, но ничего, сейчас вытащим». Я пошевелил тело. В нос оглушительным хуком ударил мерзкий запах разлагающейся плоти и через доли секунды я стоял рядом с Майклом, выдавливая из себя то, что Гарет изволил сегодня откушать на завтрак. «Ну что, культурный?» – послышался над ухом голос Майкла. «Природу пачкаешь, это ты пачкаешь, уе-е-е-е-е-е». Делаю вдох, выдох, вроде полегче, а я удобряю. «А нет, не легче, уе-е-е-е-е-е-е». «Ну, ну», – хмыкнул Майкл и отошел. В путь мы двинулись через полчаса, у каждого по кинжалу, по грамоте и по сопроводительному письму. Денег не было, но над этим можно было подумать в Гордограде, где располагалась академия, гораздо печальнее было отсутствие еды. Учитывая то, что пройти нам предстояло около 100 верст, нужно было как-то решать этот вопрос, но как именно, никто из нас не представлял. Можно считать, нам еще повезло, что Гарет и Садир со своими сопровождающими проделали большую часть пути. Между Гордоградом и Шригардом было почти 300 верст, что примерно соответствовало 300 километрам. «Эх, уже есть хочется», — вздохнул Майкл через 20 минут. «Судя по солнцу, скоро должен быть обед». Я указал рукой в сторону лесной кромки, которая лежала у нас на пути и в которой скрывалась дорога. «В лесу мы что-нибудь раздобудем. Коренья всякие». «Ягоды. Я что тебе, заяц, чтобы коренья жевать?» – возмутился Майкл. Я всплеснул руками и низко склонился. «О, светоч демократии! Прости ты меня, дурака грешного! Конечно же мы пойдем в ресторан с 3 звездами Мишлен. Красный гид говорит, что он вон там, по дороге за 5-м деревом, 7-я берлога справа». Выпрямившись, я с горящими глазами уставился на смутившегося Майкла. «Я плачу за обед. Ну, что же ты встал? Идем». Не дожидаясь реакции американца, я пошел по дороге далее. «Димон, я не то имел в виду», — попытался оправдаться Майкл, поравнявшись со мной. «Ладно, что ты имел в виду? Я предлагаю поохотиться. Сейчас дойдем до леса, изготовим копья и попытаемся добыть какую-нибудь дичь». «Дичь — это то, что ты предлагаешь», — мгновенно отреагировал я. «Ты с помощью копья способен убить только самого себя, или меня, если я буду иметь дурость рядом оказаться». «Почему ты так решил?» – нахмурился Майкл. «Сам подумай, ты умеешь кидать копье в цель на дальние расстояния?» «Нет, значит, тебе нужно будет подойти к цели на расстоянии удара. Какой зверь тебя к себе подпустит так близко?» «Правильно, никакой. Хотя нет, ошибаюсь. Медведь подпустит. Или тигр какой-нибудь местный. Вот только копье тебе в этом случае понадобится для ритуального самоубийства, чтобы не чувствовать, как тебя едят заживо». Майкл начал злиться. «Хорошо», — заявил он, — «если ты такой умный, предложи что-нибудь сам». Я пожал плечами. «Так я уже предложил. Корешки и ягоды?» «Да». Майкл зло плюнул на землю. «Хорошо, жри свои корешки и ягоды, а что-нибудь посущественнее поймать попытаюсь. Только сразу говорю, делиться я не собираюсь». «Делиться?» — скривился я. «Даже если тебе удастся чудом подбить какую-нибудь несчастную маленькую птичку, я не собираюсь ее жрать. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому, что она будет сырая. У нас же нет ни спичек, ни зажигалки. Или тебя еще юным сурком научили разводить костер силой трения?» Майкл выругался, и из этого я сделал вывод, что костер разжигать с помощью всяких палочек он не умеет. «Тогда я рыбу копьем поймаю. Ее можно и сырой есть», — буркнул Майкл. «А вместе с ней поймаешь и глистов, которых здесь наверняка выводить не умеют, окончательно добил я его чаяния. До леса мы добрались в молчании, каждый размышлял над чем-то своим. Может быть, это покажется странным, но я больше думал не над своим положением, не над тем, куда я попал, а о родных, родителях и сестре, каково сейчас им. Мои предчувствия подсказывали, что мое настоящее тело либо умерло, либо находится в коме и вскоре умрет, и мне уже не попасть домой. Родные больше меня не увидят, для них это будет страшный удар. Перед глазами одно за другим проплывали воспоминания о моей жизни. Я вспоминал о том, как мы ссорились с сестрой по разным пустякам, как я обижался на родителей, когда они не пустили меня на дискотеку в 15 лет, а подарки, которые они мне сделали на 16-летние, подарили квадроцикл, о котором я тогда грезил даже во снах. Этих воспоминаний было много. Сколько же счастливых моментов было в моей жизни, и как я их, дурак, не ценил. Самый настоящий дурак. Недаром говорят, что имеем, не ценим, потерявши плачем. Что мне стоило лишний раз посидеть дома с родителями, или сходить с ними и с сестрой куда-нибудь, вместе поиграть в настолки, они меня звали, и не раз, но нет, я стремился быть свободным, считая посиделки с родными безинтересными, бежал из дома, стремясь больше провести времени с мимолетными знакомыми, имен многих из которых даже не помню, а теперь родных нет, и я их больше не увижу, никогда. От таких мыслей к горлу подступил горький ком, а в глазах появилась предательская влага. «Димон», — окликнул меня Майкл, возвращая на землю. «Что?» — откликнулся я. «Отныне называй меня Садир. Забудь о том, что Майкл вообще когда-то существовал». Просьба Майкла меня удивила. «Почему? Если мы хотим здесь выжить, нам нужно надеть личины Гарета и Садира, превратиться в них, и никогда не называть друг друга настоящими именами. Естественно, трепаться о том, откуда мы пришли в этот мир, тоже не стоит». Подумав, я согласился с доводами американца. Тут он совершенно прав. Если когда-нибудь кто-нибудь узнает о том, кто мы такие на самом деле, то нам однозначно не избежать проблем. Те же маги, о которых я узнал из памяти настоящего Гарета, с удовольствием поковыряются в наших мозгах. «Меня зовут Гарет», — протянул я руку американцу. Тот протянул свою руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. «А меня, Садир, рад знакомству, Гарет. Я тоже Садир», — пробежав глазами по гладким стволам хвойных деревьев, составлявших основную часть тамошнего леса, остановился на группе молодых деревцев, росших вдоль дороги. «Пойдем, копья сделаем». «Копья?» – переспросил меня Майкл. «Извиняюсь, Садир, в мыслях лучше тоже перейти на новые имена, чтобы в дальнейшем не было проколов. Ты же не хочешь охотиться?» «Не хочу», – подтвердил я. «Однако, копья могут помочь, если на нас кто-нибудь из зверей захочет напасть. Кроме того, слышишь шум, перекрывающий шум леса?» Садир прислушался. «Да, слышу. Как есть, это шумит вода. Где-то поблизости есть водопад, а значит есть рыба. А глисты, разберемся», — отмахнулся я, не став вдаваться в подробности. Изготовление копий заняло неожиданно много времени, около часа. Хотя, казалось бы, что тут сложного. Выбрал деревце, срезал его, заострил и все. Однако, все бывает просто лишь на бумаге. На один лишь поиск подходящих деревьев ушло минут 15. Про то, как мы их срезали тупыми кинжалами, я вообще промолчу.